Глава 37. Соня. У меня просторная прихожая, но Демид умудряется заполнить собой не меньше трети пространства. Я нахожусь все еще в состоянии, близком к шоковому, а он, как ни в чем не бывало, сует мне увесистый пакет. В другой руке у него объемная коробка. «Возьми, я не помню, что ты любишь, взял всего понемногу. И козявки тоже. А кто это там прячется?» Говорит он совсем другим голосом и садится на корточки. «Иди сюда, козявка, знакомиться будем. Я твой дядя Демид». Оборачиваюсь. Маюшка выглядывает из дверного проема и закрывает ладошкой рот. Ей и любопытно, и боязно одновременно. «Доченька, иди сюда, не бойся». Зову ее в прихожую. Малышка подбегает, жмется спиной к моим ногам и с интересом смотрит на Демида. «Я не козявка, я пчелка», сообщает доверительно Демиду, не переставая вжиматься в мои ноги. «Пчелка Майя». Меня захлестывает волна умиления. Мой ребенок способен превратить меня в растопленный воск за считанные секунды. «Да, правда?» Демид демонстрирует изумление. «Ну тогда держи, пчелка, это тебе». Он выставляет перед собой коробку. Моя девочка разглядывает изображение на коробке, прижимает ладошки к щекам и шепчет потрясенно: «Мамочка, это мне? Это теперь мое?» «Демид!» Я, в свою очередь, потрясена не меньше. «Господи, откуда?» «Да, пчелка, это тебе». Демид осторожно гладит мою потерявшую дар речи дочку по голове. «Твоя мама рассказывала мне, что ты мечтаешь о грузовике, потому что тебе не в чем возить свои игрушки. И я подумал, что этот подойдет». Дочка завороженно смотрит на коробку, а я борюсь с приступом благодарной слезливости. Я действительно рассказывала Демиду о грузовике, но всего лишь в качестве милой истории, а уж никак не прозрачного намека и не руководства к действию. «Эй, пчелка, он что, не такой, как ты хотела?» Видимо, Демида взволновало затянувшееся молчание. Маюша отрицательно мотает головой, и темные хвостики мечутся из стороны в сторону. Она выдыхает «Такой!» и повисает на шее у Демида. Альшанский явно не ожидал такого щедрого проявления признательности и едва не валится на пятую точку, но все же удерживает равновесие и поднимается с корточек, придерживая одной рукой висящую на шее Маюшу. «Ну что, пчелка, идем загружать твои игрушки». Дочка счастливо кивает. «Сестра, с тебя кофе». А это уже мне. Я тоже киваю растерянно, и они направляются в детскую. Разбираю пакет. Десерты упакованы в судочки с логотипом известного ресторана. Но кто бы сомневался. Демид набрал их не меньше десятка. «Ты голодный?» — кричу из кухни. Прислушиваюсь, тишина. Иду в детскую. Картина, которую я там застаю, впечатляет. Посреди детской стоит громадный грузовик, в кузове которого сидит моя сияющая малышка. Ее дядя без пиджака, закатанными рукавами рубашки, толкает грузовик и рычит, как старый заезженный мотор. «Мама! Мамочка! Я еду!» Майя хлопает в ладони и смеется. Демид деланно вытирает лоб рукой. «Так она же на аккумуляторах!» Восклицаю, глядя на коробку. «Не вмешивайся, сестра!» Возмущенно отвечает Демид. «Нам так интереснее!» «Да!» Хохочет Маюшка и смотрит на своего дядю влюбленными глазами. Я еще некоторое время смотрю, как он возится с моей девочкой. Мужчина в нашем доме явление нечастое, и дочка явно без ума от гостя. Ужинать Демид отказывается. Я завариваю чай, пока кофемашина справляется с кофе для Альшанского. Когда зову всех к столу, в кухню сначала въезжает грузовик, набитый мягкими игрушками. Сверху сидит Майя, которую придерживает идущий за ней Демид. «У тебя тут миленько», — он обводит глазами кухню. «Садись», — указываю на стул. Сама снимаю дочку с грузовика. «Как ты запомнила вообще, что я говорила?» «Это было очень прикольно», — отвечает Демид, усаживаясь за стол. «Я никогда не думал, что маленькие девочки могут мечтать о грузовиках. «А о чем, по-твоему, не должны мечтать?» Ставлю перед ним чашку с кофе. Себе и Майе наливаю чай. Альшанский задумчиво скребет подбородок. «Не знаю. Ну, о куклах, принцессах, кукольных домиках». «У меня есть!» Дочка оживляется и готовится спрыгнуть со стула. «Пойдем, покажу!» «Подожди, моя прелесть, сейчас дядя Демид выпьет кофе и облазит с тобой все кукольные домики», — обещает Демид. Хочется сказать, что ему пора подумать о семье и детях, но вовремя прикусываю язык. Не хочется быть бестактной. Мы не настолько близки с Демидом, чтобы он рассказывал мне о своих взаимоотношениях с женщинами. А то, что я знаю, к отцовству его точно не приближает. Но просто сделать комплимент себе позволяю. «Ты будешь очень хорошим отцом», — говорю, наблюдая, как он наливает кофе в блюдечко и дает малышке на него подуть. «У тебя океан терпения». «Она просто очень милая», — серьезно отвечает Демид. Весь вечер он играет с Майей, а я теряюсь в догадках. Не то чтобы я ему не рада, но Альшанский явно летел через полстраны не для того, чтобы поболтать или поиграть с ребенком. Он слишком для этого занят. И еще готова поспорить, когда я ему звонила, он уже как минимум подъезжал к аэропорту, так что спонтанный перелет тоже исключен. К тому моменту, пока дочку пора укладывать, извожу себя догадками. Маюша слишком взбудоражена и заведена, время на укладывание растягивается вдвое. Наконец она засыпает, а я выхожу из детской. Демид сидит на диване в гостиной, смотрит в телефон. «О чем ты хотел поговорить?» Спрашиваю без перехода, и он уважительно наклоняет голову. «Что мне в тебе нравится, так это твоя прямолинейность, сестренка». Демид хлопает по дивану рядом. «Садись». Но я не могу. Тревога поднимается напряженной волной, подкатывается к горлу комом. Встаю напротив и вперяю прямой взгляд в черные айдаровские глаза. «Скажи, Демид, ты приехал из-за Амира? Все плохо?» Он молчит совсем недолго, покусывает нижнюю губу, а затем кивает. «Да». «Болезнь прохлопали. Сейчас она прогрессирует, времени на раскачку особо нет. Айдаров сразу сказал, что будут делать пересадку, но подходящего донора пока не нашли». Демид говорит ровным, спокойным голосом, а у меня перед глазами оживают все кошмары. Моя малышка лежит на больничной кровати с закрытыми глазами, опутанная трубками и проводами. Растираю глаза ладонями, прогоняя видение, но оно никуда не исчезает. Я предложила Альшанскому перебраться на кухню под предлогом, что можно еще выпить кофе и заодно не мешать Маюше. На самом деле мне надо было чем-то срочно себя занять, тем же завариванием чая, потому что Демид признался, что от кофе его уже ведет. Он сразу уселся за стол, а я принялась метаться по кухне. Включила чайник, ополоснула заварник, достала коробку с чаем. Не хотелось показывать, как трясутся руки, но чай все равно рассыпался, и вода пролилась мимо заварника. Демид тактично сделал вид, что ничего не заметил. Достал телефон и с преувеличенным вниманием принялся отвечать на сообщения. Я была и благодарна ему, что дает возможность прийти в себя, и злилась, что не оставляет в покое. Как будто мне мало собственной совести. Как будто я и так об этом не думаю. 24/7. Но с совестью оказалось намного легче договариваться. Она хотя бы не умеет смотреть так, будто видит меня насквозь. И говорить не умеет таким тоном, от которого я в прямом смысле сгораю от стыда. И это злит, потому что я ничего им не должна. Потому что мой ребенок для Рустама умер еще тогда, больше 2 лет назад. Потому что меня до сих пор бросает в дрожь, когда я вспоминаю нашу встречу с Лизой в больнице. Потому что это все чушь собачья. На самом деле у меня нет ни единого аргумента, который дотягивал бы до настоящего оправдания. Все они меркнут, съеживаются и исчезают. Стоит представить на месте Амира мою девочку. Мою Маюшу. Если бы они еще не были так похожи. Все эти мысли вихрем проносятся в голове, иссушивая мою и без того истерзанную душу. Я разливаю чай, Сажусь за стол. Демид откладывает телефон и начинает говорить. Он не просит, не уговаривает, не убеждает. Он просто рассказывает без эмоций и подробностей. Но мое воспаленное воображение прекрасно справляется без этих деталей. Ольшанский замолкает, и я тоже молчу, уставившись на чашку с остывающим чаем. Никогда еще на моей кухне не зависала такая гнетущая, оглушающая тишина. И никогда еще на меня не смотрели с таким ожиданием. «Что ты хочешь от меня, Демид?» Не выдерживаю первое, выдавливаю себя через силу и опускаю глаза. «Я? Ничего», — он уверенно качает головой. «Абсолютно». «Тогда зачем ты прилетел? И зачем мне все это рассказываешь?» «Я не летел, я приехал на машине. И ты слишком умная девочка, чтобы задавать такие идиотские вопросы, Соня». Он поднимается, и я поднимаюсь следом. «Что ты называешь идиотскими вопросами, Демид?» Вспыхиваю, как спичка. «Да что ты вообще понимаешь?» «Мы все сдали кровь на совместимость», — перебивает он меня довольно бесцеремонно. «Каждый из нас для Амира не полностью совместимый донор. Но все эти несовпадения являются критично значительными». «Что это значит?» Мой перевозбужденный мозг отказывается воспринимать информацию. «Это значит, что вероятность того, что костный мозг успешно приживется, ниже критичного. Мы не можем позволить себе рисковать». «А ты... ты тоже?» Пересиливаю себя и поднимаю глаза. Встречаюсь глазами с Демидом и отшатываюсь, глядя, как по-айдаровски они сейчас полыхают. «Ты тоже сдавал кровь?» «Конечно». Он смотрит на меня, не мигая. «Несмотря на то, что ненавидишь Айдаровых?» «Я не воюю с детьми, Соня», — отвечает Демид. «Я проваливаюсь ниже пробитого только что на его глазах дна. А я, получается, воюю. А как же Дамир?» «Он не подходит». Ответ звучит достаточно резко. Я удивленно моргаю. «Странно. Почему? Они же с Амиром практически родные братья, только матери разные». Переспрашиваю неверяще и добавляю. «Точно так, как и моя Майя». Демид ничего не отвечает, продолжает сверлить взглядом. А для меня эта игра в молчанку становится просто невыносимой. «Значит, ты приехал за Майей?» Зеркалю его сверлящий взгляд. «Но Ольшанского таким пробить сложно». «Я приехал, чтобы рассказать тебе о том, что есть один смертельно больной ребенок, которому ты можешь спасти жизнь. И все. Дальше решай сама». Он разворачивается и идет в прихожую. Тащусь за ним, с трудом переставляя ноги. Уже в дверях Демид оборачивается и говорит, глядя мимо меня. «Я завтра утром выезжаю. Если хочешь, поехали со мной. Нет? Значит, нет». Понимаю, что не могу его отпустить, и лихорадочно ищу компромисс. «Давай я здесь сделаю анализ. Если Майя подойдет, я сама ее привезу». Заглядываю в глаза Демиду, но он отрицательно качает головой. «Это все время, Соня. Там все готово для экспресс-анализа, который будет готов через несколько часов. Но ты, конечно же, делай, как считаешь нужным». «Подожди». Хватаю его за локоть, и когда он оборачивается, мучительно шепчу, прикрывая глаза. «Я не представляю, как снова ее увижу. Демид». «Кого? Лизу?» — уточняет он, отнимает мою руку и на миг задерживается в ладони. «Она сбежала, Соня. Бросила ребенка, чтобы не возиться с ним по больницам. Разве я стала бы просить у тебя невозможного?» «Так что? Значит, он все-таки просит?» Демид выходит на площадку и говорит, как будто в никуда. «Завтра 8:45 я буду ждать у подъезда. Жду 15 минут и ровно в 9 уезжаю. Решение за тобой, Соня». И идет на лестницу, не дожидаясь лифта.